Секция 8 сборника стихов Иннокентия Анинского «Кипарисовый ларец». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Разметанные листы. Часть 2. Миражи. То полудня пламень синий, то рассвета пламень алый. Я ль устал от четких линий, солнце ль самое устало. Но через полог темнолистый я дождусь другого солнца, цвета мальвы золотистой, или розы, и червонца. Будет взором так приятно утопать в сетях зеленых, а потом на темных кленах зажигать цветные пятна. Пусть миражного круженья через миг погаснут светы, пусть я — радость отраженья, но не толь и вы, поэты. Гармония. В тумане волн и брызги серебра, истертые эмалевые краски, я так люблю осенние утра за нежную невозвратимость ласки. И пену я люблю на берегу, когда она белеет беспокойно. Я жадна здесь, покуда небо знойно, остаток дней туманных берегу. А где-то там метутся средь огня такие ж я, без счета и названья. И чье-то молодое за меня кончается в тоске существование. Второй мучительный сонет. Вихри мутного ненастья тайну белую хранят. Колокольчики запястья то умолкнут, то звенят. Ужас краденого счастья, губ холодных, мед и яд, жадно пью я, весь объят лихорадкой сладострастья. Этот сон, седая мгла, ты одна создать могла. Снега, скрип, мельканье тени, на стекле узор курений и созвучье из тепла, губ и меха, и сирени. Бабочка Газа. Скажите, что сталось со мной? Что сердце так жарко забилось? Какое безумие волной сквозь камень привычки пробилось? В нем сила или мука моя? Во волненье не чувствую сразу. Смерцающих строк бытия ловлю я забытую фразу. Фонарь свой не водит летать по скопищу литер унылых. Мне фразы нельзя не читать, но к ней я вернуться не в силах. Не вспыхнуть ей было не в мочь, но мрак она только тревожит. Так бабочка Газа всю ночь дрожит, а сорваться не может. Разлука. Прерывистые строки. Этого быть не может. Это подлог. День так тянулся и дожит. Иль не дожив, изнемог. Этого быть не может. С самых тех пор в горле какой-то комок. Вздор. Этого быть не может. Это подлог. Ну-с, проводил на поезд. Вернулся и соло. Да. Здесь был ее кольчатый пояс. Брошка лежала, звезда. Вечно открытая сумочка без замка и так бесконечно мягка в прошивках красная думочка. Зал. Я нежное что-то сказал. Стали прощаться возле часов у стенки. Губы не смели разжаться. склеены. Оба мы были рассеяны, оба такие холодные. Мы, пальцы ее в черной митинке, тоже холодные. Но прощай до зимы, только не той и не другой, и не еще после другой. Я ж, дорогой, ведь не свободная. Знаю, что ты в застенке. После она плакала тихо у стенки и стала бумажно бледна. Кончить бы злую игру, что ж бы еще? Губы хотели любить горячо, а на ветру лишь улыбались тоскливо. Что-то в них было застыло, даже мертво. Господи, я и не знал, до чего она некрасива. Ну, слава Богу, пускают садиться. Мокрым платком осушая лицо, мне отдала она это кольцо. Слиплись еще раз холодные лица, как в забытьи. И поезд еще стоял, я убежал. Но этого быть не может, это подлог. День или год, и уж дожит, или не дожив, изнемог. Этого быть не может. Канцона. Если б вдруг ожила небылица, на окно я поставлю свечу. Приходи, мы не будем делиться. Все отдать тебе счастье хочу. Ты придешь, и на голос печали, потому что светла и нежна, потому что тебя обещали мне когда-то сирень и луна. Но бывают такие минуты, когда страшно и пусто в груди. Я тяжел и немой, и согнутый. Я хочу быть один. Уходи. Дымы. Зимний поезд. В белом поле был пепельный бал. Тени были там нежно-желанны. Упоительный танец сливал и клубил, и дымил их валаны. Чередой, застилая мне даль, проносились плесуньи мятежной. И была вековая печаль в нежном танце без музыки нежной. О, внизу содроганье и стук, говорили, что ужас не прожит, громыхая цепями, недуг там сковал бы воздушных. Не может. И была ль так постыла им степь, или мука капризно желанна, то и дело железную цепь задевала оборка валана. Дети. Вы за мною? Я готов. Нагрешили, так ответим. Нам острог, но им цветов. Солнце, люди, нашим детям. В детстве тоньше жизни нить. Дни короче в эту пору. Не спешите их бронить, но балуйте без зазору. Вы несчастны, если вам непонятен детский лепет. Вызвать шепот — это срам. Горше в детях вызвать трепет. Но безвинных детских слез не омыть и покаянием, потому что в них Христос весь со всем своим сиянием. Ну а те, что терпят боль, у кого как нитки руки, люди, братья, не затоль, и покой наш только в муке. Моя тоска Михаилу Кузьмину. Пусть травы сменятся над капищем волнения, и восковой в гробу забудется рука. Мне кажется, меж вас одно недоуменье, Все будет жить мое, одна моя тоска. Нет, не о тех, увы, кому столь недостойно, ревниво, бережно и страстно был я мил. О, сила любящих, и в муке так спокойно, у женской нежности завидно много сил. Да и при чем бы здесь недоуменья были? Любовь ведь светлая, она кристалл, эфир. Моя ж безлюбая дрожит, как лошадь в мыле. Ей пир отравленный, мошеннический пир. В венке из тронутых, из вянущих азалий собралась петь она. Не смолк и первый стих, как маленьких детей у ней перевязали, сломали руки им и ослепили их. Она бесполая, у ней для всех улыбки, она притворщица, у ней порочный вкус, качает целый день она пустые зыбки и образок в углу, сладчайший Иисус. Я выдумал ее, и все ж она виденье. Я не люблю ее, и мне она близка. Недоумелая, мое недоуменье, всегда веселая, она моя тоска. 12 ноября 1909 года. Царское село. «Моя тоска» – последнее стихотворение автора и включено в книгу уже после его смерти. Иннокентий Федорович Анинский скончался 30 ноября 1909 года в Петербурге, внезапно, у подъезда Царскосельского вокзала. Издатели. Конец восьмой секции. Конец сборника стихов Иннокентия Анинского «Кипарисовый ларец». Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 2023 год.